Иосиф Бродский. Книга-интервью. Составитель Валентина Полухина. Серия «Биографии и мемуары». Москва, Захаров, 2011 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». От составителя и издателя. Выбрать из 181 интервью самые интересные, самые содержательные, избежав повторений, оказалось весьма непросто. Повторы смущали и самого Бродского, но он их воспринимал как неизбежный жанр интервью. Однако нам думается, что для читателя повторы представляют немалую ценность и подчеркивают круг идей, которые не оставляли Бродского в покое в течение всей его жизни. Кроме того, чтобы исключить повторы, пришлось бы подвергнуть некоторые публикации своего рода цензуре, что в высшей степени неэтично. Все собеседники Бродского вправе рассчитывать, что при перепечатке их интервью не будут изменены. Поэтому мы старались оставить все как в оригинале, включая названия интервью, под которыми они были первоначально опубликованы. Но до крайности этот принцип не доведен. Некоторые названия изменены, а сами тексты отредактированы с учетом норм орфографии и пунктуации, принятых в Российской Федерации. Исправлен также ряд стилистических и фактических ошибок, вкравшихся в прежние публикации. Впрочем, к чрезмерной унификации текстов мы тоже не стремились и старались сохранить в книге все индивидуальные особенности и Бродского, и его собеседников, и переводчиков. В этот сборник не включено ни одно из интервью Соломона Волкова, поскольку все они изданы отдельной книгой по-русски и в Америке, и в России. С другой стороны, многие интервью печатаются в этой книге впервые, причем не только впервые по-русски, но и вообще впервые в мире. Все интервью расположены в хронологическом порядке встреч с поэтом. Выражаем благодарность всем журналам, газетам и авторам интервью, давшим согласие на включение бесед с Бродским в наш сборник. Валентина Полухина, профессор русской литературы, Англия. Игорь Захаров, Москва.